Глава 14. Йоль. Вельт. К празднику весь двор украсили гирлянды высушенных цветов. У часовой башни, где проклятая Гуилд недавно напала на Рейтон, установили срубленный древний вяз. Слуги украсили его печеными яблоками и разнообразными сладостями. Стол поставили рядом, укрыв полотняным тентом от непогоды. Как обычно, мы с Рейтон заняли места напротив друг друга, а Дзерн сидел во главе стола. Один за другим звучали тосты, цепочкой двигавшиеся от Дзерна к противоположному концу стола, и каждый, сказавший свое слово, вставал и срывал с вяза лакомства. Надломив свое изящного карамельного сокола, я нашел внутри записку «Владычица морей». Такие же были и в других. Они обозначали коробки с подарками, которые мы могли взять. Так самый последний обитатель замка мог получить драгоценный подарок, а самый первый — простую безделушку. Солнцеворот переворачивал все. Я откинулся на спинку стула и пригубил вино. На душе по-прежнему было паршиво. Альда была где-то там, в темноте, совсем одна. Теперь мне казалось, что она не собиралась меня оскорбить. И все же ее вспышки я не понимал. У каждого здесь были приближенные, пажи, оруженосцы, некоторым прислуживали супруги. Конечно, и для меня нашелся в замке паж, и все же у меня никогда не было своего. Того, кто по-настоящему знает меня. А кроме того, это была ночь проводов длинной луны. Сегодня слугам не отдавали приказы. Сегодня их служение было даром тем, кто сидел за столом. Они получали подарки наравне с нами. А некоторые, обычно это были супруги, обменивались нераспечатанными подарками в знак доверия. Я хотел бы отдать Альде свою владычицу морей. И мне ничего не нужно было взамен, только чтобы сейчас она была рядом. Но после всего сказанного и сделанного я не мог просто простить ее. Это значило бы, что ей дозволено все. В моей душе снова поднималась волна злобы. Всего одно слово — ублюдок, но я не мог забыть это оскорбление. Для меня оно было слишком конкретным. Она наверняка не имела в виду ничего такого, просто выругалась, но мне от понимания этого не становилось легче. Я сидел за столом и мучился, как дурак, пока она лежала в одиночестве в темной пустой спальне вместо того, чтобы веселиться со всеми. «Я бы все же хотела поговорить с тобой, Вельт», — сказала Рейтон, вырывая меня из задумчивости. «О чем?» — спросил я равнодушно. «О нашем деле? О главном деле?» Я тихонько застонал. «Сегодня?» — Рейтон кивнула. «Если мы примем решение, то армию нужно начинать готовить заранее». «Мы не примем решение». «Если же нет», — продолжила она, не замечая моих слов, «то я больше не буду тебя уговаривать». Предложение звучало весьма неплохо. «Хорошо», — согласился я. «Говори». «Ты должен понять, что если ты примешь наше предложение о помощи, после победы ты сможешь делать что угодно или не делать ничего, если тебе захочется. Никто больше ни к чему не сможет тебя принудить». «Дальше. Ты можешь остаться править или передать власть кому-то, кто более заинтересован в ней. Уверена, Дзерн с удовольствием...» Дзерн торопливо шикнул. «Дальше», — поторопил я. «Если же нет...» — Рейтон помолчала. «Охота на тебя не прекратится никогда. Твои приграничные приключения — лишь малая талика того, что тебе придется пережить». Потому что королю куда выгоднее видеть тебя мертвым, чем сосланным и отлученным. Я поджал губы. Что ж, и это можно понять. Но я скорее покину королевство навсегда, чем впутаюсь в эти дрязги. Тем более, что желание Рейтона и Дзерна очевидно. Они хотят привести меня к власти и править вместо меня. В этом варианте есть некоторые плюсы. Но мне не хочется остаться в истории королем, при котором правил Туат Совы. И тем более я не вижу смысла ради них приступать к клятву. «Нет», — сказал я наконец. «Прости, Рейнин, но нет. Я не играю в твои игры. Я не люблю интриги. Ты говоришь, что сейчас я стану объектом травли, но если я займу престол, я буду под прицелом всегда. Пожалуй, тронный зал — самое отвратительное место во всей столице. Короли плохо спят и плохо едят, опасаясь яда в каждом бокале и отравленной иглы в каждой щели. «Ты дурак, Арт!» Рейтон резко выдохнула. «Мне очень жаль, что ты вляпался в эту историю». Я пожал плечами. «Тебя удовлетворил мой ответ?» «Нет, но я его принимаю». Рейтон улыбнулась. «Давай забудем об этом разговоре. Ты не хочешь вскрыть подарок?» Я кивнул и, подозвав слугу, вручил ему записку. Он удалился и вернулся с небольшой коробкой в голубой обертке на серебряном подносе. Взяв сверток в руки, я порвал бумагу и увидел перед собой бутыль редкого вина из земель Дроу. Я усмехнулся. Не сокровище, конечно, но вполне неплохо. «Угостишь или будешь хранить?» — спросила Рэй. «Угощу», — легко согласился я, и магией, потянув пробку, с громким хлопком открыл бутыль. Разлил вино на троих, себе, Рейт и Дзерну, и снова, заткнув пробкой бутыль, поставил рядом с собой. Затем поднял бокал и принюхался. Вино пахло необычно, какими-то цветами, пожалуй. Я сделал осторожный глоток, вкус вполне приятный, я осушил бокал до дна. Сразу же захотелось еще. Особой тягой к алкоголю я никогда не страдал, но решил не отказывать себе в этот раз. Хуже ведь быть уже не может. Я и не заметил, как бутыль опустела, а Рейтон подставила мне руку, помогая выйти из-за стола. «Нужно отдохнуть», — сказала она, и мы, пошатываясь, направились прочь. Двор раскачивался перед глазами, и я плохо понимал, куда иду. Мы переступили какой-то порог, за спиной скрипнула дверь, мой затылок взорвался болью, и стало темно. Альде. Очнувшись, я сначала подумала, что мне приснился кошмар. Все тело ныло, но я не была избита. Я хотела было пощупать руками лицо, но обнаружено, что запястья все еще скованы. Я дернула посильнее, ничего. Осмотрела цепь, которую наконец-то разомкнула сегодня под утро, и застонала в голос. Проклятое звено, над которым я билась всю ночь напролет, изогнулось и перекрутилось, снова прочно сцепив цепь. По всей видимости, это произошло тогда, когда Вельт дал мне пощечину, а я задергалась изо всех сил, пытаясь освободить руки, чтобы защититься. Так. Значит, я и правда дралась с этим подонком, который словно обезумел. Но если верить моей памяти, у меня должна быть рассечена бровь. Однако я была относительно цела и, кажется, здорова. Я пошевелила носом и губами, на лице ничего не болело. Так и не придя ни к каким выводам, я вновь принялась ощупывать и дергать цепь. Мне бы сейчас тот кинжал, которым я действовала вчера. Но он лежал на тумбочке у окна, и добраться туда я не смогла бы при всем желании. Я обвисла на цепи. Оставалось надеяться, что Вельт вскоре появится, и я смогу добраться до оружия на его поясе раньше, чем он снова начнет распускать руки. Впрочем, смех и песни, доносившиеся со двора, оставляли на его ранний приход мало надежды. «Йоль». Я вздохнула. «Мой народ куда более общителен, чем принято считать. Пиры же и празднования для нас — события великой радости, с пением, танцами, особенно мы любим праздничную охоту. Великая охота — дело всего клана, и молодые, и старые принимают участие в ней. Великая охота — больше, чем охота. Это религиозная церемония и повод всем кланам собраться вместе». Наши кланы никогда не бывают в точности похожи между собой. Некоторые живут в постоянных деревнях, отстраивая небольшие хижины, другие вечно в пути, живут в палатках и шалашах. Мы любим музыку и искусство, просто не стараемся их сохранить. Радость искусства в том, чтобы творить его, петь или танцевать, но не в том, чтобы повторять то, что придумали до тебя. Сейчас в вечном лесу жгут костры и пекут ароматный хлеб, который хранители отделяют силой. Съевший его может говорить с духами, раны его исцеляются, а на сердце наступает покой. Я не встречала Йоль 9 лет, но каждый год из сумрака меж ветвей следила за тем, как водят хороводы те, у кого есть дом. Ничего не изменилось. Я снова наблюдала за другими из темноты. Впрочем, нет, теперь я к тому же была скована. Я уже успела задремать под звуки обрядовых песен, когда дверь открылась. Я подобралась, приготовившись к худшему. Я бы, наверное, выставила перед собой руки, если бы могла. Фигура в плаще, появившаяся в дверях, не могла принадлежать Вельду. Гость был шире в плечах и казался каким-то квадратным, а за спиной его стояли еще двое, одетые так же. Лица всех троих скрывали капюшоны. Они вошли и остановились возле меня. «Это?» — спросил один из них. «Она», — подтвердил тот, что стоял первым. «И куда ее?» «В ров». Я натянула наручники, не обращая внимания на то, что взрезаю кожу на запястьях. Кажется, цепь немного поддалась, но вряд ли это могло меня спасти. В руках одного из пришельцев блеснул нож, он нагнулся, и лезвие уже приблизилось к моему горлу, когда с другой стороны раздался звук бьющегося стекла, и стремительная тень с клёкотом спикировала на голову убийцы. Я еще раз рванула наручники. Видимо, опасность придала мне сил, потому что теперь они поддались вполне ощутимо. Я рванула в третий раз, так что едва не сломала себе руки. И изувеченное мной звено наконец лопнуло. Я вскочила и кубарем откатилась в сторону, стараясь добраться до ножа. Это мне удалось, и, заполучив его, я тут же бросилась вперед. Кажется, в темноте лунные видели хуже меня. Одного я полоснула по горлу сразу же. Другой все еще кричал, пытаясь избавиться от сидевшей у него на голове птицы, которая рвала его лицо когтями, норовя выклевать глаза. Третий успел наполовину извлечь меч, но я приложила его остатками цепи по виску, а после двумя руками сдавила горло. Какое-то время противник боролся, а затем осел на пол. Я прирезала его с чистой совестью и обернулась к тому, с кем воевал мой спаситель, сокол Вельда. С последним лунным справиться оказалось проще всего. Точный удар в открытую шею, и дело сделано. Умная птица успела соскочить с падающего тела мне на плечо, и я осталась стоять, тяжело дыша над тремя мертвыми телами. Отличный результат, если учесть, что я толком не ела и не спала 3 дня, а мои изувеченные сражением с наручниками запястья сводило острой болью. Я осмотрелась, думая, чем бы мне перевязать руки, чтобы не заляпать кровью все вокруг. Изящные носовые платки Вельда подошли лучше всего. Я выглянула в окно. Отличная ночь, чтобы сбежать. Нужно лишь укрыться где-то на несколько часов, пока все заняты праздником, а затем уйти, хотя бы через тот же черный ход, которым мы попали в замок. Я уже решила так и сделать, когда Анхельм торопливо закудахтал, став похожим на курицу. Однако говорил он вполне стоящие вещи. Прежде чем бежать, нужно было забрать оружие и копье, и Анхельм клялся, что знает, где их искать. «Подожди немного». Я торопливо обшарила трупы, но ничего особо полезного не нашла и просто двинулась в коридор. Анхельм провел меня чередой коридоров и вывел во двор. Свежий воздух после душной спальни пахнул в лицо неожиданной свежестью. Зато от запаха жареного мяса заурчало в животе. Сокол клюнул меня в ухо, и я кивнула. Сейчас было не до еды. Все так же, стараясь держаться в тени, я прошла вдоль стен до входа в приземистое каменное строение. Меня немного удивило то, что оружие хранилось в том же доме, куда недавно меня вели на суд. Открыв дверь, я увидела коридор, ведущий в темноту. Анхельм влетел внутрь, и я последовала за ним. Мой путь лежал вниз. Узкие коридоры время от времени перемежались короткими лесенками и поворотами, чувства мои привыкали к кромешной темноте, и я уже неплохо различала под ногами паучков и грызунов, которые и не думали прятаться от меня. За очередным поворотом я остановилась и замерла, как вкопанная. Предки. Этот эльф был мне слишком хорошо знаком, и к добру или к худу его отделяла от меня стальная решетка. Я укоризненно посмотрела на сокола, понимая, что любой звук может разбудить Вельда. Но птица совершенно не выглядела виноватой и громко закликотала в ответ. Я собралась отступить назад, за угол, но было уже поздно. Мужчина, лежавший на соломенном тюфике, поднял взлохмаченную голову, посмотрел на меня, потом резко вскочил и, рванувшись к решетке, прижался к ней лбом. «Альде!» — выдохнул он. Вельд выглядел отвратительно даже в темноте. От него веяло горячечным жаром и безумием. Я отступила на шаг назад. Оружия тут явно не было. Нужно было уходить. Глаза, полные сумасшествия, сверкнули во мраке. «Альде, выпусти меня!» Я сжала кулаки, чтобы избавиться от дрожи, охватившей тело. «Выпустить тебя», — повторила я медленно. «Альде!» Столько укоризны в голосе, будто это я приковала его и держала на цепи. «Как ты смеешь меня просить?» В ответ тишина. Долго. А я стояла и никак не могла отвернуться. «Альде», — повторил он негромко, — «я ведь могу». «Не можешь», — перебила его я. «Мне плевать на твой ошейник. Я скорее сдохну, чем пойду у тебя на поводу. А ты сдохнешь следом в своей клетке». Вельд молчал. Руки его, до этого сжимавшие прутья решетки, безвольно обвисли. «Альде», — повторил Вельд в очередной раз. Мы молча смотрели друг на друга. «Чего ты хочешь?» — спросил он наконец. Я едва справилась с дрожью. «Чего я хочу?» В этот миг я хотела одного — увидеть, как его запытают до смерти. И одновременно что-то внутри меня подсказывало, что это не так. Злость пройдет, и я не смогу жить, зная, что оставила его здесь. Что отказалась от него. Единственного, кто не винил меня в том, что я не смогла защитить свой клан. «Хочу», — сказала я тихо, — «чтобы ты снял ошейник». Вельд стиснул зубы и молчал. «Ты все еще мечтаешь уйти?» — спросил он через какое-то время. «Проклятье!» Я не знала, что ответить. Если бы каким-то чудом он все же согласился снять ошейник, я вовсе не была уверена, что ушла бы тогда. «Нет», — сказал он наконец. «Альде, пожалуйста. Все что угодно, кроме этого. Предки. Ясно, что я свихнулась, но какого же ада он ведет себя как безумец? Ты найдешь себе другой трофей», — сказала я. «Отпусти меня». «Мне не нужен другой». «Проклятье». Я глубоко вздохнула, успокаивая дыхание. «Ты умрешь, если не уступишь». «И ты тоже. Едва я перестану дышать». Я широко распахнула глаза. «Вот так новость. А впрочем, это лучше, чем быть с тобой». Мы снова смотрели друг на друга. «Долго». Я облизнула губы. «Я выпущу тебя», — сказала я наконец. «Если ты дашь мне шанс». «Шанс? Подари мне хотя бы сутки». Вельд смотрел с недоумением. «Предки, неужели он правда не понимает?» «Сутки», — повторила я. «День и ночь, когда ты будешь в моей власти. Я хочу этого. Я это заслужила». Вдали послышались шаги. «Да», — выдохнул Вельд. «А еще ты ответишь мне на некоторые вопросы, честно. Я слишком многого не понимаю. Зачем? Почему? С какой целью?» «И это я тоже заслужила. Заслужила право знать». Вельд кивнул, подтверждая свое согласие на это. Я достала нож и, взявшись за навесной замок, принялась ковыряться в нем. Я закончила как раз тогда, когда в конце коридора появилась невысокая фигура в сопровождении двух охранников. Я едва успела отскочить в сторону, когда дверь клетки Вельда распахнулась и в пришедших ударил конус магического пламени. «Стоять!» — успел крикнуть сиплым голосом тот, что шел впереди, но Вельду явно было все равно. Фигура, закутанная в плащ с капюшоном, подняла щит и бросилась в бок к выходу, а вот двое спутников шустрого беглеца так и остались лежать на полу. Вельд создал снаряд золотистого пламени и швырнул его в лунных, нагнавших нас. Все, кто стоял рядом, вспыхнули огнем. Кислотно-оранжевые испарения со свистом вырвались из недр земли, а затем полыхнули пламенем и взорвались. Койгрях горели, а я едва успела отскочить. Как бы ни хотелось мне помочь, я сочла за благо прижаться к стене и просто не лезть. Вельд выпустил новый разрушительный разряд, крошащий плоть и камень. Сверхъестественный ужас охватил наших преследователей, и бросившийся было в атаку предводитель охраны стремительно отступил к стене. Он снова сделал попытку атаковать, но слабо мерцающее призрачное серебро охватило его и подняло в воздух. В следующее мгновение из пустоты, или, может быть, из самого хаоса в руках Вельда появилось копье из красного железа, и он метнул его в незнакомца. Пробивая одежду, доспех, кожу и плоть, оно должно было приковать врага к стене. Но когда копье вошло на треть в каменную кладку, оказалось, что никого там нет. Незнакомец пропал за мгновение до этого. «Это был...» — начала было я. «Плевать!» Вельд развернулся и, взяв меня за плечи, приплюснул к стене. Его обжигающее дыхание коснулось моего рта всего на миг, прежде чем губы поглотили мои, растворили в себе. Если бы я и хотела, то не смогла противиться, потому что, вопреки всему, происходящее казалось сказкой. «Прости меня», — прошептал Вельд, чуть отстранившись и продолжая удерживать в ладонях мое лицо. «Проклятье!» Я чувствовала, что мое глупое сердце уже выдало ему отпущение всех грехов. Горячие ладони Вельда гуляли по моему телу, будто проверяя, настоящая ли я. «Ты в порядке?» — шепнул он. Я смогла лишь расхохотаться, а Вельд стоял рядом и удерживал меня в руках. «Сутки?» — выдохнула я, едва успокоилась немного. «Ты обещал?» «Клянусь». Вельд еще раз меня поцеловал. «Прости», — повторил он. «К демонам. Надо найти оружие». Вельд кивнул, медленно отпустил меня и двинулся прочь по коридору.